Экстра 1. После выхода из бездны сознание Шихао пребывало в его внутреннем мире, который Шихао назвал персиковым источником. Благодаря высокому уровню совершенствования, молодой король создал целый дворцовый комплекс внутри своего сознания, где могла отдыхать его душа, пока тело было не в состоянии отвечать ее приказам. В персиковом источнике находился золотой дворец, похожий на дворец в стране Ши. Он стоял на горе рядом с водопадом и имел множество ярусов и пристроек, разбросанных по огромному персиковому саду с прудами и каналами. Во дворце было много комнат, которые Шихао обустраивал для себя и людей, которые могли бы заглянуть в его сознание. Бездна пагубно воздействовала на душу Шихао, и она оказалась слегка повреждена, поэтому восстанавливалась в персиковом источнике, медитируя в саду. Пока Шихао медитировал в одиночестве, он не отдавал отчета в действиях своего физического тела, которое в то же время восстанавливалось в поместье министра Джана. Его разум абстрагировался от реальности, чтобы скорее избавиться от урона бездны. Внезапно Шихао почувствовал, что его сознание колыхнулось, как рябь на воде. Он мгновенно вышел из медитации и оглядел свой персиковый сад. Черная дыра открылась перед ним, словно приглашая в нее войти. Шихао нахмурился. Он хорошо знал эту дыру. Не так давно, а именно чуть больше сотни лет назад, что в понятии бессмертных не так уж и много, Шихао влетал в эту дыру почти каждый день во время парной медитации с Хаймин Юэ, чтобы соединить их сознание и таким образом укрепить духовное развитие. Благодаря совершенствованию духовные братья достигли невероятных высот и были практически непобедимы. Уровень Хаймин Юэ был так высок, что, решись он вызвать на бой каждого из небесных чиновников, победил бы всех. В сердце Шихао заплясала радость от вида этих врат, открывшихся перед ним столь неожиданно. Очевидно, его тело убедило Хэ Ли провести парное совершенствование, чтобы быстрее восстановить силы. Он подошел к ним с осторожностью, но непоколебимо, как всегда, и прикоснулся рукой к гладкой поверхности, погрузив в черные недра сперва только пальцы. Дыра, словно живой организм, сжалась, как будто не хотела пропускать Шихао вперед, но он, хорошо зная ее нрав, протолкнул руку дальше, не оставив ни единого шанса на сопротивление. Немного поборовшись с вратами, отвыкшими от гостей и слегка заржавевшими, Шихао сумел протиснуться внутрь тоннеля. Там было так же темно, как раньше, но стены были значительно уже, и Шихао с трудом пробивался вперед в темноте и тесноте, давившей на него со всех сторон. «Мне стоит заходить сюда почаще и расширить тоннель, ведь это никуда не годится», — пробурчал Шихао. Постепенно на потолке стало появляться белое пятно, похожее на Млечный Путь, которое чуть-чуть осветило юноше дорогу. Тоннель был прямой, без развилок и крутых поворотов, поэтому двигаться в нем можно было и с закрытыми глазами, на ощупь. Тоннель, казалось, был бесконечен, но Шихао вовсе не требовалось дойти до конца. Ему нужно было нащупать рычаг, открывающий границу сознания. Шихао вскоре достиг своей цели. Его рука коснулась небольшого уплотнения в стене, которое отличалось по форме и текстуре от гладких стен. Шихао надавил на рычаг, и тоннель содрогнулся. Точно в ржавые ворота кто-то ломился. Однако рычаг не сработал сразу, и Шихао пришлось терпеливо сжать на него в разных местах и под разными углами, чтобы створка, наконец, поддалась. Он потратил на это довольно много времени и уже начал терять терпение, но все же не позволял себе жестко ударить по рычагу, ведь он мог и вовсе сломаться и причинить вред сознанию Хэ Ли. По мере того, как Шихао дергал рычаг, Млечный Путь на потолке растекался по стенкам, а сами стенки дрожали, сужались и расширялись, как при землетрясении. Млечный Путь состоял из непонятного вещества, похожего на жидкое тесто, и на самом деле являлся концентратом жизненной силы заклинателей. Шихао оказался вымазан в этом веществе и мог даже утонуть в нем, если бы в какой-то момент рычаг не поддался. Граница сознания Хэ Ли открылась, и Шихао вывалился в открытую створку, унесенный вперед потоком Млечного Пути. Темнота сменилась ярким дневным светом. Перевернувшись в воздухе и восстановив контроль над балансом, Шихао воздушной походкой спустился с небес на клочок земли. Это был двор небольшого деревенского дома, который Шихао был хорошо знаком. Обычно, когда Шихао заходил в гости к душе Хай Мин Юэ, та встречала его с горячими объятиями и приглашала в дом, чтобы вместе заварить чаю или поиграть на инструментах. Теперь же дом казался заброшенным и неприветливым. Шихао уверенно поднялся на крыльцо и дернул двери, но те оказались заперты изнутри на засов. Юноша постучал несколько раз. Лишь на четвертый раз изнутри послышались какие-то звуки. «Уходи, ты пугаешь меня!» — ответил голос Хай Мин Юэ изнутри. «Я тебя пугаю?» — удивился Шихао. «Что случилось с душой этого юноши? С каких пор он стал не рад гостям?» Засов вдруг зашевелился, и дверь приоткрылась. Из щели на Шихао уставились знакомые черные глаза юноши с алой меткой феникса на лбу. Он выглядел точь-в-точь, как Хай Мин Юэ или Хэ Ли. Но его одежды были сшиты из белоснежного шелка и украшены не то алым, не то розовым поясом. «Ты...» — неуверенно произнес Хай Мин Юэ. Он пытался сообразить, где встречал своего гостя, сдвинув тонкие брови, но, похоже, провалы в его памяти были слишком глубоки. «Твое лицо мне знакомо, но я не в силах вспомнить твоего имени». Душа Хай Мин Юэ выглядела удивленной и встревоженной. Точно человек, которого долгое время запугивают, и он боится выйти на улицу. Шихао это не понравилось. Душа Хай Мин Юэ всегда была спокойной и располагающей к себе. Что же заставило ее вести себя так странно? «Я твой духовный брат. Тебе нечего меня бояться», — ответил Шихао ласково. «Раньше я часто бывал здесь, и мы пили чай. У тебя готов чай душевного согласия?» Когда Шихао пришел сюда в первый раз, много лет назад, душа Хай Мин Юэ вышла к нему с уже готовым чаем, но опрокинула его, и ей пришлось варить новый. Чтобы завершить церемонию духовного единства, на этой церемонии души отбивали три поклона и выпивали чай душевного согласия, чтобы навсегда породниться. Хай Мин Юэ помотал головой. «Это не тебя, я боюсь». «Я думал, это снова она пришла». Шихао от удивления приоткрыл рот. В его сердце распалилась тревога. «Кто еще посмел войти сюда?» — прогремел он, рассерженный не на шутку. «Тень», — ответил Хай Мин Юэ растерянно. «Не так давно она появилась здесь и ходит за мной по пятам. Стоит мне покинуть дом. Когда я оборачиваюсь, то не могу поймать ее. Она тут же исчезает за углом. Только мельком мне удается разглядеть ее тень на земле. Когда она появляется, небеса темнеют и дует холодный ветер, который пробирает до костей. Мне становится не по себе. Она словно следит за мной из-за каждого угла, как тигрица высматривает антилопу из кустов». Тут же в голове Шихао промелькнула догадка. Богиня хаоса поставила печать на сердце Хэ Ли и получила доступ к его сознанию, чтобы терроризировать его душу. Деревья зловеще зашумели в подтверждении его мыслям. Шихао поддался вперед, чтобы уверительно сжать руки Хай Мин Юэ, но тот в испуге спрятался за дверь. Тревожность его родственной души породила ярость в сердце Шихао, точно ему самому нанесли непростительное оскорбление. Он рывком сошел с крыльца и, призвав всю свою мощь, создал четыре массивных золотых печати. Они вонзились в землю вокруг двора, создавая прочный забор. Хай Мин Юэ с опаской наблюдал из-за двери. Шихао отряхнул руки. «Это отпугнет ее на время. Пока я здесь, тебе не стоит бояться». Он снова поднялся на крыльцо. «Ты не ответил. Чай готов?» Хай Мин Юэ мотнул головой, отступая вглубь прихожей. Шихао посчитал это приглашением войти и шагнул вперед. Убранство комнаты осталось практически неизменным. В центре стоял стол с изящной курильницей для благовоний, полки вдоль стены были уставлены книгами и свитками. Горели свечи, а в воздухе все еще витал приятный запах чая и мяты. Шихао глубоко вздохнул, внезапно ощутив себя дома. «Не готов, значит, чай», — произнес Шихао лукаво и бросил взгляд на Хаймин Юэ. Юноша застыл посреди комнаты, не зная, что делать. «Тогда давай поставим его вариться». В соседней комнате располагалась кухня. Шихао решил на ней похозяйничать, и Хаймин Юэ сразу же присоединился. «Ты гость, я не должен позволять тебе готовить», — суетился он. Как только Шихао поставил барьер, тревога Хаймин Юэ отступила, и он доверился молодому королю. На его лице снова появилось старое выражение, располагающее к себе. Шихао довольно улыбнулся. «Ты, наверное, не помнишь рецепта. Позволь мне напомнить. Мне несложно позаботиться о тебе, ведь я твоя родственная душа». Хаймин Юэ расплылся в улыбке, а потом неловко отвел взгляд. «Я не думал, что у меня есть семья». «Хм». Шихао посмотрел в угол комнаты, где раньше висел портрет матушки Хаймин Юэ. Теперь там было пусто. В углу стоял только низкий стол, который портил весь фэншуй. На столе лежала аккуратная стопочка бумаг и кисти с чернильницей. Шихао покачал головой. «Непорядок. Сейчас нарисуем». Когда все необходимые ингредиенты были помещены в чан с кипящей водой, Шихао уселся за стол, а заинтересованный Хаймин Юэ сел рядом и подал ему кисть. Шихао плохо помнил лицо матери Хаймин Юэ, но знал, что она была похожа на богиню Гуань-инь. Гуань-инь была одной из немногих небесных чиновников, которые жалели Шихао после его провального переворота. Гуань-инь не участвовала в делах небесного двора. Она любила летать над землей на облаке и благословлять нуждающихся в помощи людей. Она не поддержала Шихао, но воспоминания о ней у него остались самые теплые. Точно она тоже была его матушкой. Он нарисовал что-то очень похожее на богиню Гуань-инь и сказал: «Твоя матушка выглядела как-то так». Хаймин Юэ аккуратно взял портрет в руки, чтобы не размазать чернила, и стал завороженно смотреть на изящные линии, образующие милосердное круглое лицо богини. «Это очень красиво», — произнес он наконец. «Я тоже должен подарить тебе картину. Я нарисую кого-то, кого можно считать моим отцом». Шихао повесил портрет Гуань-инь над столом и стал наблюдать, как юноша вырисовывает изящные линии. Художественный стиль Шихао был довольно прост и минималистичен. Он не утруждал себя деталями, которых не помнил, чтобы не рисовать отсебятину. Довольствовался наипростейшим результатом, который соответствовал его ожиданиям. Ему хорошо давались искусства, но много времени он на них не тратил, потому что считал, что развивать более практичные навыки полезнее. Хаймин Юэ, однако, был очень внимателен к деталям. Он был перфекционистом. Делал все медленно, но качественно, искренне наслаждаясь процессом. Когда возникали трудности, он решал их молча и не жаловался, а когда достигал успеха, то никогда не хвалился. Хаймин Юэ потратил целый час на портрет и в конце концов показал его Шихао. На бумаге был изображен великолепный бог с белыми волосами и мечом в нефритовых ножнах. На его губах играла легкая улыбка, а облик был безупречен. «Ян Цзюнь?» — улыбнулся Шихао, переведя взгляд на Хаймин Юэ. Тот кивнул. «Ян Цзюнь обеспечил меня, когда у меня ничего не осталось. Он дал мне работу и место в обществе», — с улыбкой произнес Хаймин Юэ. «Он справедлив и надежен, поэтому я считаю его своим отцом». Шихао взял портрет Ян Цзюня и прикрепил его к стене рядом с портретом Гуань-инь. Хаймин Юэ затем спросил: «Могу я нарисовать еще кое-кого?» Шихао кивнул: «Тогда и я нарисую». Через какое-то время Шихао закончил рисунок пьяницы Сюя. Он был изображен так, как Шихао лучше всего его помнил. с чаркой вина на крыльце своего дома. Он терпеливо ждал, пока Хай Мин Юэ дорисует, и с удовольствием разглядывал его сосредоточенный профиль. Прошла целая вечность, которая для Шихао пролетела как миг, и, наконец, портрет был дорисован. Хай Мин Юэ трепетно вручил его Шихао. «О!» — выдал Шихао, усмехнувшись. «Это кто? Твой названный дядя?» «Мой учитель», — сказал Хай Мин Юэ без гордости. «Было бы несправедливо нарисовать Ян Си Цзюня, но забыть про чиновника Джана...» «Когда я был юн, он обучал меня кодексу проводника душ и основам совершенствования. Он внес большой вклад в мое воспитание». Джан Минлай ехидно улыбнулся с портрета и тоже держал в руках чарку с вином. Шихао посмеялся. Таким образом, на стене появилось 4 портрета. «Должны ли мы нарисовать Чен Эра?» — размышлял вслух Шихао. «Нет, пожалуй, не стоит. Это место поклонения родителям». «Чен Эра?» — переспросил Хай Мин Юэ. «Ты помнишь Чен Эра?» «Смутно. Мое тело только что вернуло часть воспоминаний, я не успел еще осмыслить их как следует». Шихао поддерживающе улыбнулся ему. «Ты помнишь, что я уже был здесь, верно?» «Мы совершали поклоны перед этим самым столом». Хай Мин Юэ коротко кивнул. «Ты хочешь совершить их еще раз?» — уточнил Шихао. «У меня такое чувство, будто я вломился сюда, толком не объяснившись, а ты такой вежливый, что не знаешь, как меня спровадить». «Нет, это вовсе не так», — ответил Хай Мин Юэ. «Чем дольше я смотрю на тебя, тем больше вспоминаю, как мы проводили здесь время. Я доверяю тебе и совсем согласен. Давай совершим заново 3 поклона, чтобы между нами не было недосказанностей». Как и в первый раз, они воскурили благовоние перед 4 портретами родительских фигур и отбили 3 церемониальных поклона. «У тебя все еще лежит тут Гуцинь?» — спросил Шихао после того, как они обменялись многозначительными взглядами. Хай Мин Юэ счастливо закивал и исчез в соседней комнате, где хранил Гуцинь. Шихао перевел взгляд на портреты. Ему показалось, что пьяница Сюй ему подмигнул. Ян Си Цзюнь снисходительно прикрыл глаза, милосердная улыбка Гуань Инь стала шире, а Джан Мин Лай стал выглядеть пьянее. «Что, подглядываете?» — усмехнулся он и скрестил руки на груди. «Ну, глядите, глядите, как ваши дети веселятся». Когда Хай Мин Юэ вернулся в комнату, бережно держа на руках семиструнный гуцинь, на его лице сияла счастливая улыбка, точно этот юноша с алой меткой феникса на лбу вернулся в состояние гармонии. За окном впервые выглянуло солнце. Он пригласил Шихао выйти на крыльцо и поиграть на инструменте под шум деревьев. Шихао припомнил, что Хай Мин Юэ не любил сидеть подолгу в заперти. Ему нравилось куда больше заниматься делами на свежем воздухе при любой погоде. Шихао согласился. «Может, мы поиграем в нашу старую игру?» — предложил Шихао с улыбкой, когда они уселись друг напротив друга на крыльце. А Хай Мин Юэ установил перед собой гуцинь на столик. «Ты помнишь ее?» Хай Мин Юэ растерянно мотнул головой. Шихао не стал его ругать, а подвинулся ближе. Несмотря на то, что гуцинь лежал для него вверх ногами, он сыграл 3 несвязанные ноты. Эта игра состоит в том, что один человек называет 3 основные ноты, а второй сочиняет по ним мелодию. Ты не забыл, как играть на гуцине, надеюсь? Хай Мин Юэ со скромной улыбкой мотнул головой. «Мой учитель научил меня. Думаю, мои навыки стали даже лучше, чем прежде. Вот, послушай». Его тонкие длинные пальцы, словно выточенные из белого нефрита, коснулись струн. Мелодия, которую он сыграл, была гармонична и в каком-то смысле даже гениальна. Шихао не помнил, чтобы кто-то, кроме Цзиньсиня, мог связать эти 3 ноты в простой и приятной на слух мелодии. Восхищенный, он захлопал в ладоши. На его сердце распустились цветы. «Прекрасно! Талантливее тебя нет человека! Я счастлив, что породнился именно с тобой, ведь ты и правда лучший из лучших, как любили говорить!» Хай Мин Юэ смутился. «Чтобы придумать такое непростое задание, надо обладать острым умом. Навряд ли я сумею превзойти тебя». «Я приму от тебя задание любой сложности. Твоя очередь». Хай Мин Юэ немного подумал, затем улыбка дрогнула на его губах, и он сыграл три новые ноты. «Это самое сложное, что я способен придумать». Ши Хао с озорством в глазах перевернул Гу Цинь к себе лицом и сразу же сочинил свою мелодию, которая связала ноты юношей в веселой и торжественной комбинации. Мелодия, вылетевшая из-под его пальцев, была похожа на пение волшебных фениксов на горе Кунь-Лунь. Они повторили так несколько кругов. Ши Хао краем сознания подумал, что было бы здорово выставлять друг другу оценки за исполнение, чтобы игра приобрела сладкий оттенок азарта, но махнул рукой. Хай Мин Юэ все-таки был льстецом и угодником. Он точно завысил бы Ши Хао оценки, и состязание было бы неинтересным. К тому времени, когда родственные души наигрались, чай душевного согласия уже сварился. Хай Мин Юэ вынес чайник, Ши Хао — изящные фарфоровые чашки, на которых были нарисованы розовые лепестки. Золотые печати прочно охраняли периметр домика. Зеленые листья деревьев шумели от легкого ветра, распространившего запах чая по двору. Хай Мин Юэ разлил чай по чашкам. Сердце Ши Хао затрепетало. Несмотря на его твердую натуру, он дрожал от счастья, когда оказывался в этом доме, рядом с изящным юношей с алой меткой феникса на лбу. Его компания была для Ши Хао самой желанной. Ши Хао взял свою чашку из рук юноши, их пальцы соприкоснулись на долгое трепетное мгновение. Хай Мин Юэ смотрел на него преданно, как смотрит на хозяина собака, преисполненная безграничной, светлой и беззаветной любви. Но Ши Хао был далеко не его хозяином, а душа Хай Мин Юэ ни в коем случае не собакой. Волосы Хай Мин Юэ растрепались на ветру, и Ши Хао протянул руку, чтобы поправить их. Но Хай Мин Юэ неверно воспринял его намерение и повернул голову к нему, отчего ладонь Ши Хао легла на его щеку. По щекам прекрасного юноши разлился румянец, но его зрачки не дрогнули. Он неотрывно смотрел в глаза Ши Хао. Внезапно четыре печати треснули, деревья заскрипели от пронзительного ветра. Холод и ужас сковал сердце Ши Хао. Его интуиция кричала, что случилась беда. Тьма окутала двор и крыльцо, поглотив их почти полностью. Прекрасный юноша с алой меткой на лбу исчез. Ледяные руки сковали шею Ши Хао, а лицо опалило морозное дыхание. Его губы целовала молодая женщина, облаченная в черное. Ши Хао пришел в ярость, но сопротивляться хватке женщины едва мог. От нее веяло холодом бездны. Каждое ее прикосновение разрушало его сознание. Стоило ей приподнять веки, как черные бездонные глаза пронзили Ши Хао. «Я так устала скучать», — произнесла она, не выпуская его из своей хватки. «Когда же ты уже наиграешься с моими чувствами?» Ее слова вылились на него, словно ледяная вода. Он видел эту женщину много раз во сне. «Открой же мне двери», — произнесла она тихо и умоляюще. И в ту же секунду необъяснимая ярость взорвалась в груди Ши Хао и превратилась в золотые мечи, которые тут же пронзили тело женщины. Все померкло перед его глазами на мгновение. Мгновение спустя он уже видел перед собой Хэ Ли, упавшего на пол и потирающего затылок от удара о сундук. «Мин Юэ! Мин Юэ!» Пустота.